Глава 13. И вновь вопросы. «Ах ты ж... гадство!» Хочется выругаться, но сдерживаюсь. Все эти лишние эмоции сейчас точно ни к чему. Без проводника нам не обойтись. Непонятно, когда там седьмой сможет разобраться с данными из светляка. А к лифту нужно прямо сейчас. Быстро оказавшись рядом с местом, где находилась кукла, за мгновение до того, как на нее рухнуло здание, я использовал магическую силу, чтобы попытаться ощутить ее. И одновременно с этим запустил на полную чувствительные сенсоры комплекса поддержки. В теории они были даже чувствительнее меня, но это лишь в теории. Под слоем органической мешанины очень трудно хоть что-то почувствовать. Это не просто обычный камень. Я остановился возле места, где, по моим прикидкам, должен находиться погребенный под завалами плоти проводник. Ничего. Даже слабого отклика. Не, я, конечно, хотел избавиться от куклы, разобравшись с ориентированием внутри шпиля, но по факту это произошло слишком рано. Вот уж точно, бойся своих желаний. Пока бродил по всей этой органической мешанине, один из сенсоров нащупал что-то под ногами. Прислушался к своим ощущениям, появилось какое-то странное чувство. Вроде бы действительно что-то есть, но далеко не факт, что кукла. Подозвал других, и уже все вместе мы принялись разбирать завалы. Если, конечно, так можно было выразиться. Используя локтевые клинки, мы пластами отслаивали части разрушенного здания, постепенно все больше углубляясь. Благодаря возможностям усиленного экзоскелета комплекса, проблем с тем, чтобы делать это, не возникало. Знай, разрубай органическую бурду из каких-то подобий хрящей, плоти и костей. «Бинго!» Голос Фомы раздался где-то за спиной. «Ян, я нашел его!» Развернувшись, поспешил к нему, чтобы понять. Действительно, нашел. Вот только толку от этого немного. Тело нашего проводника под ударом рухнувшего здания превратилось в сплошное месиво. Уцелели только части туловища и голова, если можно так сказать. Судя по данным телеметрии, которые мне передавал комплекс, в кукле еще прощупывался пульс. Активность вычислительных процессов имелась, хоть и не такая интенсивная. Она время от времени содрогалась в попытке двинуться, что провоцировало каскад нелепой тряски и ничего больше. «Седьмой, мы можем ей помочь?» — спросил я после очередной волны дрожи, прокатившейся по искалеченному телу куклы. «Используйте интерфейс комплекса, носитель. Попробуем получить доступ к внутренним системам проводника. В теории так мы сможем считывать маршрут, который он выстраивает», — ответил конструкт после небольшой паузы. «Кукла под контролем Дэниела. Не будет ли проблем?» — высказал я вполне обоснованные опасения. «Если говорить об опасности вмешательства этого человека в системы трибунала комплекса поддержки брони, то это крайне маловероятно. К тому же я буду всегда контролировать процесс подключения, носитель». Что ж, на первое время и такой вариант сгодится. А позже, когда разберемся со светляком, можно будет выбросить этот металлолом. Я наклонился к распластавшемуся уставу проводника и под руководством конструкта положил руку на то, что можно назвать головой куклы. Конечно, делать это было совсем не обязательно, так как соединение с внутренним интерфейсом куклы происходило и так нормально. Но седьмой сказал, что так надежнее. На то, чтобы конструкт получил доступ к интерфейсу, ушло не больше пары секунд. Еще столько же потребовалось на то, чтобы разобраться с маршрутом. К сожалению, седьмой при всем желании не смог вытащить базу данных, которой руководствовался проводник из-за какой-то хитрой защиты. Но зато, как мы изначально и предполагали, смог считывать выстраиваемый здесь и сейчас маршрут проводника. То, что нам теперь и нужно. Получив подтверждение от седьмого, я подхватил верхнюю часть куклы, заблаговременно избавив ее от перебитых конечностей, и, закинув за спину, повернулся к товарищам. «Наш проводник еще работает. Пока и дальше будем использовать его. А после посмотрим. Возможно, удастся найти маршрут понадежней», — объявил я. «Ну, хоть так», — хмыкнул Фома. «А то я уже думал, придется блуждать здесь. Такая себе перспектива». Остальные голосами поддержали стрелка. Очевидно, никого из них произошедшее равнодушным не оставило. Да чего уж там. Даже я понимал, что оказаться без маршрута внутри шпиля — такое себе приключение, прямо скажем. «Хорошо, давайте тогда выдвигаться. Надо бы нам успеть к лифту до наступления темноты, если на этом этаже такое бывает в принципе». Возражений не последовало. Все уже порядком устали от этого места, даже несмотря на то, что здесь не было опасности для нас. Этаж давил одним своим видом. Такое трудно объяснить, но даже в пустыне серого, развалинах алого или темноте фиолетового миров я себя так отвратительно не чувствовал, как здесь. Все вокруг нас было противоестественным, созданным словно в насмешку над человеком и его слабой плотью. Ночевать здесь совершенно точно никто бы из нас не захотел ни под каким соусом. Несмотря на постоянно сбоящий интерфейс нашего проводника, из-за которого приходилось то и дело останавливаться по несколько минут, чтобы восстановить соединение, мы смогли таки добраться до лифта. Вот только потратили на это куда больше времени, чем если бы шли в нормальном режиме. Из-за весьма нерадостных видов вокруг, похожих на путешествие внутри чьих-то колоссальных внутренностей, по большей части всю дорогу мы молчали, предпочитая сосредотачиваться на деле. Да и не тянуло как-то на разговоры в такой ситуации. Сам лифт представлял собой на этот раз не здание или внезапно появившийся проем в стенах, а какую-то мешанину из плоти и хрящей, подозрительно похожую на пищевод или что-то подобное. «Меня сейчас тошнит от этого вида», — ёмко выразился Фома, когда мы остановились перед лифтом. «Ну, думаю, ты сумеешь справиться с этим», — сказал я ему и, подойдя к краю лифта, задумчиво посмотрел на своеобразный пол. Седьмой продолжал настаивать на том, что не ошибся, и проводник указывает сюда. «Ну, стоять тут вечно мы в любом случае не можем». Выкинув из головы приступ отвращения, я шагнул на мягкий пол лифта и повернулся к группе. «Чего ждем? Заходим быстрее или никогда не покинем этот проклятый этаж?» «Да уж, лучше прокатиться в этой дряни, чем тут застрять», — согласилась Слава, входя за мной. А через пару мгновений к ней присоединились и остальные. Стоило только нам всем уместиться в лифте, как вход, каким-то образом поняв, что больше никого не будет, с чавкающим звуком закрылся, и мы начали подниматься. Это действительно было чем-то похоже на путешествие по пищеводу. По крайней мере, именно так я себе его и представлял. Отвратительные звуки и одновременно с этим размеренные поступательные движения платформы наверх. По хронометру наш подъем занял не больше 20 минут, но по ощущениям это продлилось все 2 часа. Тут еще опыт. Седьмой старался помалкивать, полностью сосредоточившись на изучении полученного светляка. Помалкивали и все остальные, прислушиваясь к отвратительным звукам снаружи. Если бы внутри шпиля можно было открыть проход к связи единства, я бы чувствовал себя куда лучше. Завершение подъема и открытие створок лифта все встретили с нескрываемым облегчением. И, надо сказать, этот опыт я бы никогда не захотел повторить. Очень надеюсь, что больше подобных этажей нам никогда не встретится. Пускай нам там улыбнулась удача, связанная со светляком, но повторять это путешествие откровенно не хотелось. Новый этаж оказался противоположностью предыдущему. В том смысле, что это была самая настоящая копия титанового города оранжевого мира. По крайней мере, так я подумал, стоило нам лишь выйти из лифта. Характерные темные коридоры из необычного матового металла, большое количество горящих слабым синеватым светом светильников и темнота. Ну, точнее, сумерки. Здесь не хватало только сфер автоматов для полного соответствия. Судя по реакции части моих спутников, они также заметили явное сходство этого места с оранжевым миром. «Давайте пройдем немного дальше и разобьем лагерь», — предложил я. «Это был трудный и долгий путь. Нам всем не помешает отдохнуть». «Поддерживаю. После всего этого надо хоть немного выдохнуть», — тут же согласилась со мной Слава. Остальные также поддержали идею, а Алексей вовсе заявил, что может грохнуться в обморок прямо сейчас. Ему срочно нужен целительный сон. Как я и рассчитывал, этот этаж действительно оказался своеобразной копией лабиринта титанового города. Отличия были, но не так, чтобы очень большие. Главное, тут мы смогли найти похожие просторные помещения неизвестного назначения, какие встречались в оранжевом мире. Это было идеальное место для лагеря, с двумя выходами на случай, если один заблокируют, и места здесь хватило бы на 3 таких отряда, как у нас. Белый тигр сразу, как мы поднялись на этаж, отправился изучать местную изнанку и появился лишь, когда мы закончили с обустройством временного лагеря. «В этот раз тоже пустота», — буркнул он, появляясь возле меня, как раз когда я снимал комплекс боевой брони. «Боги, Ишкафель! Может, ты уже будешь топотом как-то обозначать свое появление? Так же можно и сердечный приступ получить!» На этот раз не смог я сдержаться, задумался и не отследил появление тигра возле себя. «Я тебе что, домашняя кошка, чтоб ты гадыки устраивать?» — возмутился тот. «Понахватался откуда-то еще этих слов!» — хмыкнул я в ответ. «Ладно. Говоришь, это изнанка пустая?» «Да, ни теней, ни сущностей. Пустота». «Ну, наверное, на подобных технических этажах этого и не должно быть». «Трудно сказать, но по опыту могу тебе ответить, что это всегда ненормально». «Ладно». Я с облегчением снял с себя шлем боевой брони. Даже такой легкий, практически неощутимый, он начинает раздражать, если носить его постоянно. Отдых нам сейчас точно не помешает. Я присел возле одной из дверей, прислушиваясь к тому, что происходит за ней. Белый тигр согласился прикрыть нас на время отдыха, но это не значит, что не нужно быть настороже. Мало ли. Кинул взгляд на группу и с удивлением заметил, что большая часть уже спит. Лишь Алиса и Фома о чем-то тихо вели беседу возле газовой горелки, на которой разогревался кофе. Алексей, что понятно, восстанавливал силы во сне, а Юлия и Слава сильно устали после нашего недавнего броска через странный этаж. Задерживаться там никто не хотел, поэтому пришлось проходить его насквозь, без привалов. Погрузившись в раздумья, я и сам не заметил, как задремал. Снилось что-то отвратительно липкое и пакостное, явно навеянное недавними нашими похождениями, и если бы не голос седьмого, разбудившего меня, думаю, это продолжалось бы долго. «Носитель», — сказал он, выводя меня из забытья. «Я частично сумел расшифровать данные из полученной сферы. Вам будет интересно». «Говори». «Как мы и предполагали, сфера — это некое подобие органического искусственного интеллекта, который управлял не только тем зданием на предыдущем этаже, но и занимался для своих хозяев чем-то вроде сбора данных и их хранением. Прежде всего, мне удалось выяснить, что эти существа не имеют никакого отношения к строителям шпиля». «Тогда кто они?» «Пришедшие извне. Они имеют отношение к непроницаемым, но какое точно, мне понять оказалось трудно. Судя по данным сферы, эти существа не появлялись внутри шпиля уже несколько тысячелетий. Они пропали задолго до того, как пришли скульпторы. Что касается самого шпиля, мне удалось выяснить его предназначение. Использовать его только для того, чтобы создать изнанку, как это сделали скульпторы, можно, но он строился изначально не для этого». «Так для чего же?» «Его главное предназначение — это создание и стабилизация миров соцветия. Изначально серый мир был лишь в одном экземпляре, а затем неизвестные строители создали шпиль, который, взяв за основу этот мир, начал создавать его копии, причем на разном этапе своего развития. Как правило, разброс там был плюс-минус 100 лет. Но нужно понимать, что это лишь копии». Я выдохнул. Все стало еще запутаннее. «Время очень странно себя ведет здесь, как внутри шпиля, так и снаружи», — продолжил между тем седьмой. «А пространство и вовсе проделывает настоящие кульбиты. Вспомните те здания и те эмблемы великих кланов на них». «Хочешь сказать, что Серый мир — это полная копия моего, включая даже кланы?» «Нет, если бы мы побродили по этим местам еще немного, то увидели бы остатки городов золотого, оранжевого, синего, да и сотен других миров соцветия разных оттенков. Здесь они на каждом шагу и, как правило, тянутся к своим. Шпиль создавал полноценные миры, беря за основу серый, тем самым связывая все соцветие в одну нить. Иными словами, до того, как в процесс вмешались скульпторы и устроили резонанс с расслоением соцветия, шпиль создавал копии этого мира». «Зачем?» «На это я пока ответа не нашел. Хозяева сферы пришли сюда, чтобы подготовить почву. Как я понял, их главной задачей было создание чего-то вроде тоннеля, через который в соцветие должен прийти кто-то очень сильный. Для чего, не знаю, но предполагаю, что ничего хорошего это бы точно не принесло. По какой-то причине эти существа провалились, а шпилем воспользовались другие. Скульпторы попытались вмешаться в фундаментальный процесс создания миров и породили изнанку. межмировую прослойку, куда попадали все тени умерших. Однако они не учли кучу разных факторов, условий и начали катаклизм, который мы знаем сегодня как резонанс. Суть его в том, что шпиль начинает создавать копии не только серого, но и других миров, и не тратит на это время, как раньше, а просто штампует их один за другим. Расслоение же на сотни частей, в свою очередь, всегда сопровождается катастрофой для изначального мира. «Так, а те, кто создал шпиль?» — подумав, сказал я. «Они же могут по щелчку решить все проблемы и с резонансом, и с нечистью извне».